Невнятные крики прервали сон Даниэля. Он перевернулся с одного бока на другой. На часы можно не смотреть, ровно 6. Кристина требует положенного. Чтобы иметь возможность выспаться, Даниэла укладывала малышку в ванной комнате, которая находилась напротив спальни родителей. Но дверь к себе она оставляла приоткрытой. В первое кормление бутылочку Кристине давала Марианна. В коридоре заскрипел паркет, послышались энергичные шаги. Возмущенный плач прекратился, должно быть, бабушка взяла Кристину на руки. Женский голос на высокой ноте сюсюкал с младенцем. Даниэлю это не нравилось, он бы предпочел, чтобы над его дочерью не разводили этих дурацких причитаний. Разбивать ум нужно с умом. Потревоженная утренними шумами, Даня вздохнула и уткнулась носом в подушку. Она станет настоящей матерью позже, когда будет отбывать следующую повинность, как она сама выражается. Даниэль с радостью вспомнил, что ему надо идти на занятия только к 10:30. Заболел их преподаватель истории. Так что сегодня, в среду, у него только философия. Интересно, спросит ли его Калере Дюбруссар о диалектике и априорных познавательных формах? Прикрыв глаза, Даниэль повторил все, что знал о категориях у Канта. Почему именно эти категории, а не другие? Размышляя о высоких материях, Даниэль, тем не менее, слышал все передвижения тещи в ванной комнате. Покормив малышку из бутылочки, она задержалась, чтобы поменять ей пеленки, и теперь снова нашептывала внучке какие-то ласковые слова. Наконец она прошла к себе, Даниэль поудобнее устроился на подушке. Дани, совсем еще сонная, скользнула в его объятия. Она была такая горячая и нежная. Даниэль почувствовал, что ужасно хочет ее, но Дани его оттолкнула. С ума сошел, мама может вернуться. Какое-то время они внимательно прислушивались. Все было тихо. Однако у Даниэля острота желания уже спала, и он тяжело вздохнул. Все-таки было бы лучше жить отдельно. «Как это отдельно?» – удивилась Даня. «В другой квартире. Ты слышала, что вчера вечером говорила Кароль? Можно было бы попросить ее знакомую подыскать что-нибудь и для нас. Тебе здесь плохо?» «Да нет, неплохо, но мы никогда не можем остаться наедине. И потом, твоя мама все за нас делает. Меня это смущает». «Не беспокойся, ей нравится. Она, конечно, жалуется, что у нее много работы, но это только для виду. На самом деле она еще никогда не была так счастлива». «А ты сама? Ты счастлива?» «Естественно. А тебе не хотелось бы иметь свое жилье, делать, что хочется?» «Я и так делаю, что хочется, но только с разрешения матери». «Ты меня удивляешь. Мама мне просто помогает и все дела. Иначе у меня была бы куча проблем. Ты представляешь нас с Кристиной в какой-нибудь дыре на окраине Парижа?» «Ну почему обязательно в дыре на окраине?» «Потому что ты сам знаешь, нам нечем платить за нормальную квартиру в приличном районе». «Это может зависеть от некоторых факторов». «От каких еще факторов?» «Например, от моих договоренностей с отцом». Произнося эти слова, Даниэль понимал, что загоняет себя в угол. Никогда, ни при каких обстоятельствах, он не посмеет просить отца снять им более удобное жилье. И даже если бы Филипп захотел оказать ему помощь, самолюбие не позволило бы Даниэлю принять ее. Однако все эти терзания носили сугубо теоретический характер. «Я не хочу уезжать от родителей», — недовольно пробормотала Даниэла. Было ясно, что она чувствует себя спокойной и уверенной только возле родного очага в кругу семьи. Даниэль счел за благо не спорить с женой, тем более, что ничего не мог предложить ей взамен. «Понимаешь, здесь мне просто», — шептала Даня ему на ухо. «Ни у меня, ни у тебя нет никаких забот. Ведь когда-нибудь...» «Нет-нет, это невозможно», — запротестовал Даниэль. Но его протест быстро сошел на нет. Он обнял жену, но она опять ему отказала. Даниэль был недоволен, и Даня шепотом намекнула, что по ее подсчетам сегодня не очень удачный день.